Что ж, порталов для изучения еще очень много. Если буду задерживаться на каждой планете хотя бы минут 15, так и до пенсии не поспею. Вернувшись в основную пещеру, я отметил некоторые перемены, произошедшие в мое отсутствие. Одна из стен, видимо из-за хулиганства цветов Тесла, отслоилась, обнажив, при этом, идеально ровную поверхность из неизвестного мне материала, явно искусственного происхождения. Осмотревшись повнимательнее, стал замечать и другие изменения в очертаниях пещеры. Она стала словно больше, исчезли хаотично наваленные светящиеся колонны, оставшиеся стали светить ярче. Вообще складывалось впечатление, что после долгого, изнурительного ремонта, из помещения вынесли часть мусора. Стало просторнее и светлее. В какой-то момент голову стянуло колючим, болезненным ощущением. Не обращая на нее внимания, завороженно поглаживаю чуть шероховатую поверхность открывшейся стены. Пнув тяжелым ботинком черный пласт, окончательно обрушиваю его. Матовая, молочно-белая поверхность словно заклубилась предо мной, меняя оттенки. Боль полыхнула в висках электрическим разрядом и затаилась. Продолжаю изучать странную поверхность, краем сознания понимая, что делаю это, поддаваясь не столько разуму, а больше инстинктам. Амулет на моей груди зашевелился, ерзая кожаным мешочком, и вдруг возник перед моей удивленной физиономией, вращаясь и переливаясь яркими всполохами. Я непроизвольно ощупал грудь, скафандр был цел. Загипнотизированный вращением янтарной бусинки из амулета, я упустил момент, когда он словно всосался в стену. Наверное, непроизвольно сморгнул от этих дурацких вспышек, вот и проворонил. На матовой поверхности появилась черная точка, чуть больше пивной пробки, и тут же, за спиной, что-то грохнуло и осыпалось. Оглянувшись, увидел идеально круглый обрез портала, освободившегося от наслоений породы. Краем зрения замечаю появление еще одной точки и снова грохот обвала, еще один портал сбросил наросты. Дальше пошло по нарастающей. Точки возникали одна за другой, так синхронно с ними очищались и порталы. Пол подо мной заходил ходуном, взламывая кору черной породы. Обнажились ячеистые ребра, сквозь которые обломки канули в неизвестность. Черное озерцо исчезло. Все кругом шевелилось и двигалось, словно в чреве гигантского животного. Мелькали очертания явно технических устройств, связки то ли труб, то ли кабелей, исчезающих под надвигающимися гладкими панелями. Я опомнился, когда все утихло, продолжая тупо озираться, поражаясь переменам, произошедшим вокруг. Вместо дикой пещеры, я топтался в сферическом помещении, потолок, стены и пол, которого, были усеяны круглыми иллюминаторами порталов. Все они находились на равных расстояниях друг от друга, разделенные аккуратными зеленоватыми бордюрами. Было ощущение, что стоишь на какой-то подземной станции метро, созданной свихнувшимся футуристом, и сейчас, из-за поворота, выскочит еще и некий фантастический метролит, а по громкой связи объявит: «Приехал, Витя». Первой мыслью кольнул страх от потери всех наших меток, и как теперь вернуться к Наташке, но приглядевшись повнимательнее к россыпи черных точек на стене передо мною, заметил одну мерцающую. Пробежавшись взглядом по совершенно одинаковым рядам порталов, сразу углядел единственный, обрамленный моргающим световым обручем, не мешкая сунулся в него и облегченно выдохнул. «Слава вашему инопланетному богу!» Оглядев мельком знакомую пещерку, я удовлетворенно откинулся обратно в сказочно возникшие хоромы, с острой жаждой продолжить исследование. При нажатии на одну из любых черных точек исчезал портал, оставляя только светящееся желтым обрамление. При повторном нажатии портал возникал вновь. Все гениальное, просто. Естественно, я тут же закрыл все имеющиеся в наличии, кроме ведущего на тихую планету, продолжавшего мерцать призывно желтыми всполохами. Итак, заполучив пульт управления, я лишился дедовского амулета. Стоило мне только подумать об этом, как вертящийся шарик возник предо мною, резвясь словно детский волчок, и тут же всосался обратно в скафандр, затихнув в заветном мешочке на моей груди. Ничему уже не удивляясь, я расслабленно привалился к продолжавшей матово отсвечивать стене и, приподняв забрало, принюхался к атмосфере, не хуже анализатора определив, что дышать можно. Это, что же получается? Выходит, дед со своим амулетом предопределил мои дальнейшие взаимоотношения с башней. Ее статус в моем сознании сильно повысился. Так, надо припомнить информацию, что усвоилось мною при контакте с дедом. Сосредоточившись, Я погрузился в разгребание своего захламленного чердака и вскоре уже проматывал, словно на древнем видеомагнитофоне еще, более древнюю, кассету. Мелькали словно кадры кинохроники какие-то бои, взрывы, стрельба, белые халаты, стоны, крики и вдруг, тишина, знойные, степные пейзажи, детские крики, шум людских голосов, топот копыт, блеяние овец, бесчисленные стада баранов, бредущие по склонам холмов, дымные следы стартующих ракет на далеком горизонте, снова взрыв, хриплый, лающий кашель в каких-то зарослях, чадящие черной копотью края большой воронки, на дне которой вибрирует, словно зарываясь глубже, некое устройство, мерцающее будто маяк, выбрасывая острые голубоватые искры, и вновь кашель, переходящий в прерывистый то ли свист, то ли хрип. Распластанные туши овец, и среди них тщедушная, скрюченная фигурка некоего существа, сотрясаемая судорогами явно последних мгновений жизни. Вот, она уже на дне изрытой пустой воронки, исчезающая под насыпающимися комьями земли и повисший над погребением жемчужный шарик. Вот так, замысловато, слилась воедино судьба безбашенного Витьки Белова, знатного овцевода Нурала и безвестного инопланетянина, погребенного под основанием Исполинской башни, притянутой сигналами, все еще, наверное, функционирующей разведывательной капсулы, что зарыто вместе со своим хозяином в бескрайней казахской степи. Была ли эта башня предназначена жителям планеты Земля, сильно сомневаюсь. Бардак, он и во Вселенной бардак. Скрутила бедолагу инопланетянина какая-нибудь лихоманка. Напарника нету, вот он одинокий, без подмены, в бреду и зарулил, не туда. Словно занемогший дальнобойщик вывернул на обочину, да не смог удержать махину огромной фуры. Вот она и шмякнулась следом в кювет, а таинственный шарик, словно отлетевшая душа, упокоился в виде амулета на груди у старика. Смутно догадываюсь, вороша в сознании хаотичные обрывки информации, что приключений с этим амулетом у деда Нуралы хватало. Теперь мне предстоит активно пообщаться с довольно шустрым представителем инопланетной цивилизации. Неспроста же он так оживился. Я уже не сомневался, что в башне полно таких помещений, но немедленно проверять сие умозаключение уже никакого желания не было. Напряжение последних суток несколько отпустило. Лишь беспокоила мысль о бедолагах, запертых мною на алмазных копьях. Сколько их, как долго они там протянут без внешних контактов? Связаться с Терентьевым и запросить взвод спецназа для их освобождения опасно. Генерал мечется меж двух огней и может воспользоваться этой ситуацией и выключить меня из игры. Ведь главный козырь, проникновение в башню его вояк, будет у него, а уж какие инструкции они от него получат в отношении меня, сомнений не вызывают. Добытую мною, потом и кровью, информацию выжмут легко из башки, как зубную пасту из тюбика. Наташку замордуют допросами. Затем шлепнут на лоб фиолетовый штамп совершенно секретно и спровадят в казематы навеки вечные, аминь. Убивать не будут. Кто же уничтожает такие удачные отмычки, а? Значит, надо действовать самим. Для начала связаться с Терентьевым и получить информацию о происходящем снаружи. Может быть, там уже форменный мордобой между мировыми державами в разгаре, а я тут Гамлета из себя корчу. Если все еще поливают друг друга помоями, есть шанс вмешаться, но нужно время, чтобы придумать, как осуществить и обставить такое вмешательство. Сколько еще башня будет отплевываться и легаться в смертоносном, энергетическом вихре от назойливого внимания землян, неизвестно. Пока это мне на руку, чем дольше она бушует, тем больше времени и шансов найти правильное решение, без помех. Надо дать наводку генералу на возможный портал в Камышовом раю близ озера Балхаш, примерные координаты я ему сообщу. Неспроста башня мечет в те места потоки энергии. Пусть Терентьев отвлечется, прихлопнет эту шайку контрабандистов и, заодно, убедится, что я не блефую. Сам же попробую решить проблему с другой стороны. С этой мыслью я нырнул в портал Тихой планеты. Мы притащили с Наташкой все имеющиеся у нас средства связи с собой на продуваемый сильным ветром уступ башни. Внизу расстилалась бескрайняя казахская степь, обезображенная стекловидным такыром. У подножья чернели оплавленные останки разнокалиберной техники, начиная от простых вездеходов и танков, заканчивая исполинскими механическими чудищами, построенными явно на базе карьерных самосвалов. Башня, по-видимому, занималась прежними безобразиями и пакостями, грабя все, что приближалось к ней, с полным бездушием инопланетного монстра, занятого одному ему известным делом. Она заметно просела, но глобальных тектонических последствий видно не было. Всасываясь в поверхность, она, похоже, пожирала миллионы тонн земли, утробно булькая и сверкая, уподобясь ненасытному исчадию ада, погружающегося в подземные чертоги. Куда, при этом, девались отходы бурной деятельности, понятия не имею. Я разглядел знакомую ниточку трубопровода, печально отметив заметные повреждения. Целые секции были просто смяты или вывернуты совсем, искривленные, словно горелые спички, изогнутые силой огня. Связи все не было. Перепробовав все варианты, наконец, прорвались через спутниковый телефон. Это было мучительно, орать и перекрикивать бесконечно, повторяя раз за разом одни и те же фразы, торопясь донести смысл той минимальной информации, что я заготовил для генерала. В ответ получив подобную же галиматью, требующую осмысления и частичной расшифровки, я обессиленно втащился вглубь грота, где хлопотала Наташа, сворачивая наш импровизированный кружок юных радиолюбителей и растянувшись прямо на черной россыпи мелких камней, умиротворенно расслабился. Забрав у меня трубу спутникового телефона, она сунула ее в рюкзак и, примостившись рядышком, затребовала у меня отчет, нетерпеливо тыча меня кулачком в бок. Я лениво отбивался, прокручивая в башке состоявшийся разговор. Как и ожидалось, америкосы отжали наших от проекта. Навалились всей своей дурью на башню, наступив на те же грабли, что и мы. Получили по морде, сгубив кучу техники и угробив своих крутых спецов. Теперь, лопочут о совместных действиях. Терентьев в шоколаде, уже не козел отпущения. Грехи ему простили. Как ты, Наташенька, думаешь, благодаря кому? Получив довольно ощутимый тычок в бок я, посмеиваясь, продолжил пересказывать на свой лад информацию, полученную от генерала. Все мировые лидеры собираются на сходку прямо здесь, в степи, тащат с собой целую ораву нобелевских лауреатов. Казахи под это дело целый город достраивают. Все по-взрослому. Американским военным отвели место у параши, после попытки добиться применения ядерного оружия. Наш пахан, то есть президент, в своей излюбленной, ироничной манере, поведал обалдевшим заклятым друзьям, как такое возможно, кидать ядренную бомбу на инопланетный объект, да еще когда там находится исследовательская группа российских ученых во главе с Виктором Беловым, и пригрозил пальчиком, что, мол, территория братского Казахстана под надежной защитой ядерного щита России. Наташка недоверчиво и пытливо уставилась озорными зелеными глазищами в мое непроницаемое лицо, и, недолго думая, стукнула меня опять. «Врешь ведь, паразит!» Я, увернувшись от очередного тычка подруги, возопил, вскочив на ноги. «Чистая правда! Я сам обалдел от таких вестей! Может, меня даже наградят посмертно! Тьфу на тебя! Тоже мне, Никулин, выискался! Дурак! И шутки у тебя, дурацкие, Наташенька! Честно, никаких шуток! Я сам не ожидал такого поворота! Думал, что все пойдет прахом! Ломал голову, как избежать противостояния, и вот на тебе! Порасшибалил бы я башеньку! Надо было появиться инопланетной махине, чтобы эта шайка упрямых баранов, наконец, договорилась. Подождем еще немного, пусть окончательно придут к соглашению, а Терентьеву с его вояками, теперь есть чем заняться на Балхаше. Все поползли на тихую, отметим. Глава 20. На алмазных копьях, в сумерках пещеры, на мягком ложе, свернувшись калачиком и уткнувшись головой мне в плечо, тихо сопела Наташа. Я, забывшись ненадолго в коротком сне, теперь тупо таращился на скачущий над моим лицом сверкающий шарик, с трудом выныривая из алкогольного забытья, а тот, словно обрадовавшись, завертелся еще пуще. Мою похмельную башку продуло словно сквозняком, и чего ради, я вылокал, почти один, Наташкины наперстки, не в счет, бутылку виски, чтобы какой-то инопланетный амулет нагло прочищал мне мозги. Мысленно обматерив назойливого опекуна, я тихонько сполз с постели и, отмахиваясь от него, как от назойливой мухи, вышел наружу. «Ты бы, своего бывшего хозяина, так опекал», — бурчал я, позевывая, прошляпил его болячки, «теперь на мне отыграться хочешь, подлиза, разгребай тут за вами инопланетные дебри». Тоже мне, блюститель нравственности, выискался. Я, может быть, только по пьянке соображу, на кой черт вы приперли эту дурищу башню к нам на землю, а, восклицательные и вопросительные знаки, с кем это ты беседы ведешь? Неслышно выскользнула из пещеры Наташа. Да вот, с самозваным наркологом. Я попытался достать щелчком юркий шарик, но тот, ловко увернувшись, спрятался в нагрудный мешочек. Так тебе и надо. Теперь я спокойно за наши запасы спиртного. Вижу твой амулет. Наконец, признал тебя за своего хозяина и не собачься с ним. Тебе же на пользу. Наскоро соорудив условный по времени завтрак, мы, уплетая бутерброды, детально обсудили предстоящую вылазку на алмазные копи. Я, конечно, предпочел бы в одиночку осуществить задуманное, но кто-то должен был контролировать разблокированный портал. Меня успокаивало только то, что он находится в глубине грота и Наташа будет там, как в неприступном бзоте. Автомат она уже пристреляла и довольно ловко посшибала все импровизированные мишени из отработанных фильтров. Тяжелые скафандры решено было оставить, для предстоящей вылазки удобнее будут камуфляжные костюмы. Мы привычно вылупились из черноты портала в сумеречную атмосферу бывшей, не особо уютной пещеры. Наташа, как заправский спецназовец, взяла на изготовку автомат. При нашем появлении освещение стало ярче, матовые панели подернулись световой волной и засияли. Похоже, неведомые нам, хозяева рачительно берегут электричество и почем зря, его не расходуют. Либо мой амулет хозяйничает, надеюсь, что не подставит меня под оплату штрафных квитанций за электричество. Вот проявилась знакомая панель управления порталами и я, в сомнении завис над ней, не решаясь нажать кнопку. Во-первых, та ли эта кнопка, во-вторых, уверен, что отморозки с алмазных копий приготовили какой-нибудь сюрприз. Зашебуршил на груди оживший вдруг амулет, в голове пыхнула волна легких покалываний. Я терпеливо ждал, чем все это закончится. Оказалось, просто. Появился еще один пульт, с тем же набором кнопок, только не черных, а зеленых. Естественно, нажимаю ту, что дублирует тихую планету. Наташка, что была неподалеку от портала, восхищенно взвизгнула и, закинув за спину автомат, прильнула к открывшейся картинке знакомой пещерки вместо исчезнувшего черного пятна. Не удержавшись от соблазна, ткнула рукой изображение, которое тут же пошло рябью. Вовсе расшалившись, нырнула рыбкой в портал и уже с другой стороны, шаловливо помахала мне ладошкой, показав на пальцах, что с той стороны изображения нет. Я какое-то время наугад тыкал в зеленые кнопки и, наконец, нашел нужный нам портал. Как и ожидалось, он был опутан тонкими нитями лески и подвешенными к ней гранатами. Знакомая еще по Чечне картина, наверняка еще ожидаются подарки в виде сигнальных мин. Значит, часовых, скорее всего, не имело смысла ставить. Уже хороший вариант для незаметного проникновения, а все эти сюрпризы легко снимаются при должной сноровке. Так, что тряхну стариной, вспомню горячие денечки. Наташа угнездилась в гроте, после того, как он был расчищен от ловушек. Изучая окрестности в бинокль, я слышал за спиной ее возню и чертыхание. Вот козлы, хоть бы подмели, мусору натаскали, устроили тут помойку. Смолкла, увидев мою поднятую руку. Скользнув с выступа с противоположной стороны от проложенного колонистами маршрута, медленно потащился вниз, цепляясь за малейшие неровности, рискуя загреметь вместе со всем огнестрельным железом, навешанным на мне, на каменистую поверхность подножья башни. Как оказалось, предосторожность была не лишней, натоптанная площадка, под свисающей с выступа веревкой, была заминирована. От греха подальше, обезвредил обе сигнальные мины и, соблюдая меры предосторожности, стал пробираться вдоль тропы. Дул легкий, теплый ветерок, ласково обвивая разгоряченное лицо. Кругом царила природная тишь да гладь, перемежаемая негромкими вскриками неведомой мне живности, да ветерок шелестел причудливой и весьма разнообразной растительностью. Неожиданно приоткрылась явно обихоженная полянка средь стелющегося, невысокого кустарника, вдоль каменистой гряды, изрытой гротами. Я замер и, как мне казалось, неслышно повалился на упругие стебли, хотя, учитывая мою медвежью грацию, шумнул все-таки, брякнув железками. Вроде обошлось. Типичные следы загородного пикника, остатки кострища, самодельные скамейки из подручных материалов, гора мусора из пустых водочных и винных бутылок, пивных банок и обломков пенопласта. Видимо, банкетный зал местной гопоты. Передо мною раскинулся палаточный лагерь, в основном из военного инвентаря. Три большие, армейские палатки и парочка другая поменьше, терялись в сравнении с яркими красками туристических вигвамов, стоящих несколько поодаль. Цвета – красный и желтый. Причем красная палатка была завалена, оторвана от колышков и трепыхалась на ветру. Желтая тоже была какая-то обвисшая. Вдалеке, за небольшим лесочком, протарахтела автоматная очередь и сразу, Следом, два гулких, винтовочных выстрела. Я встрепенулся и уже не особо скрываясь, прошмыгнул по лагерю, попутно заглядывая в палатки. Пусто. Разбросанная одежда, посуда. Кругом стреляные гильзы и труп. Это был Седой, весь вываленный в грязи, со скрученными руками за спиной с дыркой в голове. Он был похож, в своей пестрой майке, на тряпичную куклу, забытую на детской площадке. Поодаль, в густых зарослях ярко-зеленых лопухов, зашелестело и раздался тихий стон. Заморенный на вид мальчишка, лет 12, испуганно вытаращился на меня и дернулся в испуге, чтобы тут же заорать от боли в простреленной ноге. «Не бойся, кто это тебя подстрелил? Небось повар, за то, что отказался его стряпню есть?» «Да», — балагурил я, подбадривая пацана и доставая свою походную аптечку. Разорвав ветхую ткань штанины, я оголил рану и, обколов ее обезболивающим, наложил стерильную повязку. Мальчишка, терпеливо выдержав мои манипуляции с его ногой, заговорил: «Это кореец, он стрелял. Наши, как нора закрылась, бунт подняли и ушли в джунгли. Охранников мало было, вот и сбежали. Кореец совсем озверел, орал, что всех постреляет. Ничего, мы его в клетку посадим и в цирк сдадим». Перетащив сомлевшего мальчонку подальше в глубину зарослей, я попутно считал нужную мне информацию. Сознание подростка отличается тем, что оно чисто эмоционально воспринимает происходящее событие. Все же мне удалось воспроизвести, более-менее, реальные факты. Итак, вожак банды охранников некий кореец. Вместе с ним, 9 человек. Нора, то есть портал, закрылся, как помнится, моими стараниями. Колонисты, давно готовившие побег, воспользовались ситуацией, выбрались из темницы, где их содержали и всей толпой, а их 112 человек, ломанулись в какие-то джунгли за рекой. Кореец с бандой ушли их ловить, а Юрку, так зовут пацана, который был в лагере, чем-то вроде «подай принеси», чтобы тот тоже не сбежал, подстрелили в ногу на вылет. Я бежал, торопясь вмешаться в события, невольно произошедшие по моей вине. Запечатанный портал сдвинул безнадежное положение рабов с мертвой точки, подтолкнув к бунту и побегу. Теперь только мое прямое вмешательство исправит ситуацию. Главное не допустить расправы над безоружными людьми. Выскочив на песчаный пляж, истоптанный множеством ног, преодолеваю мелкую речушку, мельком замечая множество искусственно сооруженных запруд. Очевидно, здесь и добывали алмазы. Перепрыгнув через валяющиеся деревянные лотки и пластиковые тазики, углубился в густые заросли буйной растительности. Там и сям виднелись следы множества людей, прошедших здесь до меня. Скоро стал различать остаточные явления их движения. В основном эмоциональный фон. Страх, злоба, отчаяние, гнев. Заслышав реальные голоса, замер и отдышавшись, медленно двинулся вперед, раздвигая стебли глушителем, накрученным на дуло автомата. Камуфляжный костюм идеально скрывал мое присутствие в местной флоре. Хорош бы я был в скафандре. Единственное, что могло меня демаскировать, так это моя раскрасневшаяся, потная рожа, но макияжем заниматься некогда. Впереди поредела и уже просматривалась широкая прогалина, на которой кучковалась группа, одетых в лохмотья, людей. Они, сидя на земле, безвольно подставляли худые шеи под удавки из веревки, которые на них накидывал жилистый, юркий мужичок. Он, то и дело, поправляя заброшенный на спину автомат, продолжал ловко орудовать, связывая людей в обойму одной веревкой. Два других, наставив на пленников стволы, угрюмо наблюдали. Трижды глухо кашлянул мой ствол. Дружные вопли подстреленных охранников всколыхнули серую массу невольников. Вот не ожидал, что изможденные до нельзя люди так живо среагируют на ситуацию. Моментально набросившись на своих поверженных мучителей, они разоружили их и, наверняка, растерзали бы в клочья, если бы не мое появление. Я, настороженно поводя по сторонам автоматом, выбрался из зарослей. Общий хор восклицаний ошеломленных пленников. Они отпрянули в стороны. Охранники представляли собой жалкое зрелище. Им здорово досталось, но не от пулевых ранений. Очевидно, так быстро могут кусать не только пираньи, но и озлобленные неволи люди. Один из толпы, сжимая захваченный в свалке автомат, красноречиво передернул затвор, не отрывая яростного взора от испуганных, затравленно озиравшихся негодяев. Я отвлек его не менее выразительным жестом, приложив палец к губам, не задерживаясь и ничего не объясняя, проследовал дальше. Не дебилы, сообразят, что делать. Убивать охранников, надеюсь, уже не будут. Не маскируясь, с шумом продираюсь дальше, сквозь плотно стоящие стебли, изображая паническое бегство. Сработало. Впереди зашелестело, и мне навстречу буквально выпал здоровенный детина, потрясая поднятой вверх винтовкой. Он так и замер с недоуменным выражением на лице, напоровшись на мой электрошокер. Еле успел увернуться от рухнувшей туши. Следом выскочил еще один охотник и, получив прикладом в лоб, упокоился рядом. 9-5. Осталось четверо. Крадусь в сторону, откуда явились эти двое. Резкий свист раздался слева и тут же крик. «Жорик! Толян! Вы где, козлы?» Восклицательные и вопросительные знаки. Припадаю к земле и ползу на голос. Вот они, все четверо на вытоптанном пяточке. Кучка копошащихся пленников в центре и чуть в стороне четыре стоящие фигуры. Курит, поглядывая по сторонам. У всех автоматы висят на плечах, дулами вниз. Ну, что же, другого шанса не будет. Бью короткой очередью им под ноги и выскакиваю с громкими воплями. Стоять, не дергаться. Завалю всех разом. Стволы на землю. Отошли. Ошеломленные, растерянные фигуры попятились, и только один дернулся, чтобы достать засунутый за пояс пистолет, но, получив пару пуль в плечо, завалился, хрипя от боли. Набежавшая толпа, вскочивших на ноги пленников, довершила дело. Пришлось пальнуть в воздух из пистолета, чтобы отвлечь народ от расправы. Граждане колонисты, успокоились. Все кончено. Свяжите эту шайку, калечить не надо. Подберите оружие. Тут недалеко, еще двоих прихватите и топайте в лагерь. Там, я вам все растолкую подробно. Устало опускаюсь на землю, достаю рацию. Наталка, спускайся. Все тип-топ, наши победили. Ведь, ты не ранен? Восклицательные и вопросительные знаки. Ага, прямо в сердце, твоими зелеными глазищами. Дурак, я же тут извелась вся, а он шутит. Ну, погоди. Обратно шел не спеша, любуясь местными красотами. Под ногами разбегалась мелкая живность, вроде пестрых ящерок и лохматых пауков. Миновал рощу с причудливо изогнутыми деревьями, на которых висели гроздьями ярко желтевшие плоды. Подпрыгнув на ходу, добыл штучку и, поостерегшись дегустировать, сунул в карман. Умылся в речке, вода чуть тухловатая на вкус, похожа на болотную, но чистая. Во фляжке еще оставалась родниковая вода с тихой, пришлось воспользоваться ей, чтобы утолить жажду. Лагерь гудел людскими голосами. Все возбужденно перемещались с места на место. Кто переодевался на ходу, кто потрошил рюкзаки в поисках одежды либо еды. Только у трупа Седова, безучастно наблюдая за этой суетой, валялись спеленутые мумии бывших охранников. Тут же сидел седобородый старичок перед кучкой оружия и, попыхивая самокруткой, деловито снаряжал автоматные обоймы, доставая патроны из ящика. «С кем воевать собрался, уважаемый?» — поинтересовался я, присаживаясь рядом. «Да, я так, на всякий случай», — засмущался тот, покосившись на мой арсенал и отложив свое занятие. Кивнул на связанных. «Чего с ними делать-то, командир? Может кончить? Охота вам мараться. Пусть поживут на зоне. Лучше свистни, народ, потолковать надо». Старичок потянулся за автоматом, очевидно для того, чтобы пальнуть в воздух, но замер. Раздался Наташин голос. «Только попробуй, дернешься, пристрелю». Неслышно подкравшись, она уткнула ствол автомата в спину моего собеседника. Пришлось мне вмешаться. «Натусь, не буянь, все, свои, нехорошие дяденьки рядышком валяются. Ты бы глянула, как они там, а то пришлось в них дырок понаделать». Наташа недовольно фыркнула, но подчинилась и с помощью услужливого старичка занялась ранеными. Выстрелив из пистолета в воздух, я прекратил бесконечное столпотворение в лагере и, собрав народ, толкнул речь. Оратор из меня, хреновый, но объясниться было надо. Обрисовав положение вокруг башни, напрямую спросил, будут ли желающие покинуть эту планету и вернуться домой. Разгорелись нешуточные споры. Перспектива проторчать на Земле в карантине, подвергнуться бесконечным допросам и исследованиям никого не прельщала. Да и впоследствии, оказавшимся на свободе, к ним вернулись бы прежние беды, от которых они так отчаянно убегали сюда. Так, что дебаты затянулись надолго. Особенно горячо ораторствовал лохматый очкарик, нервно жестикулируя, он доказывал преимущество освоения планеты. Теперь, когда нам помогли избавиться от унизительного рабства, эта планета принадлежит нам, свободным людям. Все зависит от нашего трудолюбия и упорства. Здесь, почти как на Земле, воздух, вода, почва, природа и животный мир. Вы же сами убедились, все попробовали, когда выпадала такая возможность. Никто не заболел и не умер. На кладбище только те, кто погиб насильственной смертью. Да, Поначалу, будет тяжело, а легко ли вечно выплачивать неподъемные кредиты, а скитаться по съемным квартирам, потеряв все накопленные деньги на долевом строительстве? Здесь же, пожалуйста, строй себе любой коттедж, приручай и разводи любую живность, сажай и культивируй всевозможную растительность. Кстати, дикорастущих злаковых и бобовых здесь полно. Это я вам, как биолог, утверждаю. Уже не упоминаю об алмазах, за которые наша родная планета даст нам все, что угодно. Больше не вмешиваясь в дискуссию размечтавшихся колонистов, я тихо прибрал весь оружейный арсенал и тайком закопал его в укромном месте, завернув в найденный кусок полиэтилена. Оставил только пару ружей и пистолет. Одно ружье вручил бойкому старичку, сторожившему упакованных бандитов. Кузьмичом меня кличут, без всяких политесов, а ежели, как полагается, то Василий Кузьмич Хворостов. За доверие благодарствуем, не подведем. Да, я и не сомневался, старичок толковый, хоть и косит под дурачка. Общаясь с ним, я невольно прочувствовал его горестную судьбу отверженного нашим гуманным обществом человека. Даже попав в неволю, на другую планету, не пал духом, выстоял. Воспринимает окружающий мир без всяких иллюзий, четко различая добро и зло. Василий Кузьмич, пристрой этих отморозков куда-нибудь, с глаз долой, а то валяются тут, пейзаж портит. Возьми в подмогу себе, кому доверяешь, вот еще ружье. Да, я уж кумекал на сей счет, Махмуда возьму, парень надежный. Ты, гражданин начальник, не сумлевайся, он чеченец, от кровников своих здесь спрятался. Мы этих в каземат спровадим, где они нас держали, там надежно, не сбегут. Сам строил. Покойника на кладбище закопаем, гореть ему в аду, извергу. Поступай как знаешь, подскажи, кто у вас тут в авторитете, чтобы оставить за порядком следить. А, есть такой, бывший прокурор, законы свято соблюдал, вот и погорел. Жену убили, самого турнули, теперь вот тут, с сыном кантуется. Сына Юрой зовут, ну, да, Наталья ваша, пошла к нему перевязку делать, заметив торчащий у меня из кармана местный фрукт, хмыкнул. Не ешь. Пронесет, вот ежели отварить, то прямо как сладкая картошечка. Наташу я нашел в желтой палатке. Она прочищала рану Юрки. Мальчишка стойко переносил экзекуцию. Завидя меня, он приветливо помахал ладошкой. От его изголовья поднялся сутулый, костистый мужчина. Мы молча вышли из палатки, где на воле смогли разогнуть спины. Хоть я и считал, что ростом не обижен, но Юрин папа возвышался надо мною на целую голову. Он пожал мне руку своей лапищей и хотел было представиться, но я опередил его и подсунул свои корочки. Кузьмич оказался прав. Такому человеку, как Георгий Иванович Котов, можно было доверить власть. Своей неподкупностью и упрямством в отстаивании законов, он нажил себе немало врагов по обе стороны, за что и поплатился, потеряв жену. Ошельмованный и преданный коллегами, лишившись работы, все равно продолжил борьбу и почти было добился справедливости, но когда на кон была поставлена жизнь сына, он дрогнул. «Георгий Иванович, на основании своих полномочий, назначаю вас своего рода шерифом этого поселения, что там нарешают эти спорщики на народном вече, вас не касается. Главное, законный порядок. Вот вам символ власти». Вручив, несколько растерявшемуся, бывшему прокурору пистолет и коробку патронов, повел его к продолжавшей шуметь толпе. По пути объяснил, как, в случае чего, найти тайник с оружием. Уважаемое собрание встретило весть о назначении законника с одобрением. Нам с Наташей надо было закругляться. Дорогие колонисты, в наших общих интересах пока не высовываться во внешний мир. Все необходимое у вас есть, с голоду не помрете. Портал, то бишь нору, я заблокирую, дабы к вам не совались подельники этих отморозков. Как только ситуация прояснится, обязательно сообщу. Только продолжение исследования башни окончательно определит вашу дальнейшую судьбу. Потерпите немного, пока все определится окончательно, а пока сидите тихо и обустраивайте житье-бытие. Все в ваших руках и умениях, так что, дерзайте. Глава 21. Давно бы так, измотались мы с Наташей в этой вылазке изрядно и поэтому решили устроить себе выходной. У меня, словно камень упал с души, после нейтрализации шайки контрабандистов. Посему безмятежно отоспавшись, я прогуливался в окрестностях нашей базы, не упуская из виду копошившуюся у приборов неугомонную подругу. За то, что я расстроил ее своими рисковыми похождениями на алмазных копьях, она мстительно разрисовала мои ссадины зеленкой. Вот теперь щеголяю в одних шортах и с ружьем наперевес, демонстрируя окружающей природе свою пятнистую шкуру, то и дело слыша издевательский смех. Ничего, пусть развлекается, выходной день, как-никак, все же, как распознать назначение этих башен? Может, это некие межевые знаки, разделившие, согласно квотам, некого Вселенского Совета все космическое пространство, а что, воткнули в перспективную, населенную планету столбик с набором переходов в разрешенные миры, мол, пользуйтесь, это ваша делянка, хотите, колонизируйте, добывайте полезные ископаемые или, к примеру, капусту сажайте, чего напрягаться, клепать космические корабли, гробить космонавтов посылая их, черти куда, вот вам, готовенькое. То, что это дело рук или щупалец более развитой цивилизации, спору нет. Хотелось бы знать, за какие такие заслуги жители планеты Земля удостоились такого подарка. За то, что бесконечно грызлись по любому поводу, ставя себя на грань ядерной катастрофы. Вот мол, вам детишки, игрушка, только не ссорьтесь, так ведь будем, и все ваши подарки изгодим. Нет, все же похожи на то, что не туда зарулили космические дальнобойщики. Ошибочка вышла. Рано нам в такие игрушки играть. Из-под тишка подкравшаяся Наташка опрокинула меня на спину ловкой подножкой и победно взгромоздилась, топча голыми пятками, вышибив из меня ошметки глобальных размышлений. Знакомый вход в грот тихой планеты. Снимаем рюкзаки со снаряжением, расправляем скафандры, готовясь к очередной вылазке в большой зал под названием метро. Заглядываю в грот и столбению. Целая гора коробок высится перед порталом. Коробки стандартные, но содержимое разнообразное, в основном продукты. Армейские пайки, мясные и рыбные консервы, конфеты и печенье, сгущенное молоко и копченая колбаса, чай, кофе. Все это вперемешку между собой, словно собиралось в большой спешке. Наконец, в одной из коробок нахожу разгадку, письменное послание от Самохина. «Ребята, у нас полный бардак. Терентьев на Балхаше воюет с камышовой мафией. Биг Болот предупредил, америкосы опечатывают лаборатории. Емельянов в истерике. Профессор Нестеренко взбеленился и открыл портал, вывалив остатки из твоей, Витик, банки. Собрался к вам нырять. Еле угомонили старика. Ну не пропадать же добру. Вот мы с Олежкой Кудрявцевым подсуетились, харчишек вам подбрасываем. Ну еще, что под руку попалось, держитесь, ваш Самоделкин. Выходит, что генерал водит тебя за нос и вешает лапшу, расписывая, как все замечательно складывается. Наташа недовольно фыркает, перечитывая записку Самохина. А ты как хотела, чекист, он и в Африке, чекист. Для него главное, выполнить приказ и застолбить артефакт за нашей державой, а что при этом придется врать, убивать так это, сопутствующие издержки. Над ним и так висит топор вины за большие людские потери в этой операции. Ему уже терять нечего. А от американцев чего еще ожидать, кроме пакостей? Они же исключительная нация. Как начали с того, что истребили почти всех индейцев, так теперь не могут остановиться и истребляют всех подряд. Ведь получили по морде от башни, а все не имется. Они полагают, наверное, что, завладев результатами наших исследований, захватит и саму башню. Конечно, их впечатлила ее сила и мощь. Это они уважают и, естественно, горят желанием иметь такие технологии в своем распоряжении, чтобы, опять же, истреблять всех неугодных и, в первую очередь, Россию. Она им, как кость в горле, как шило в заднице. Хотя, если подходить к этому с философских позиций, то это очевидно и есть тот баланс, что удерживает наш мир от взаимоуничтожения. В несколько удрученном состоянии складываем разбросанные в гроте коробки у подножья башни на тихой. Опасаясь нашествия червяков-уборщиков, маскируем крупными обломками черных камней. При этом, я обнаружил, отдирая отслоившийся черный пласт от башни, оголенную поверхность явно искусственного происхождения. Не могу с уверенностью утверждать, что это металлическая поверхность, но суть не в этом. Похоже, это основной корпус башни, до этого скрытый наслоениями черной каменистой породы. Мое смутное предположение, мелькнувшее еще тогда, как на моих глазах преобразилась пещера, сбросившая каменное покрывало, подтверждало, что реальные контуры башни скрыты этими наростами, словно днище пиратской каравеллы, обросшие толстым слоем моллюсков в долгом плавании. Я приложил ладонь и почувствовал слабую, но довольно ощутимую вибрацию. «Витя, ты уснул, что ли?» – восклицательные и вопросительные знаки, окликнула меня Наташа, выходя из портала и сбросила очередную коробку. «Да, Тут одна дамочка ножку оголила. Вот я и засмотрелся. Вижу, не только засмотрелся, но уже и лапаешь. Она спрыгнула и ловко, словно заправский хоккеист, оттеснила меня с интересом, разглядывая находку. Достав нож, попыталась процарапать бороздку. Бесполезно, острый кончик клинка только скользил, не оставляя следов. По-моему, это основной корпус твоей дамочки. Шлялась по каким-то злачным местам, вот коростой и покрылась. Ехидно прокомментировала Наташа и, поддев ножом черный пласт, обрушила его. Оставь в покое древнюю старушку. Никакого почтения к возрасту и инопланетному происхождению. Еще и ножиком тычешь, хулиганка. Если серьезно, это скорее камуфляж или защитный слой от высоких температур, возможно. Или наросты темной материи из-под пространства. Сама же видела, как она плюется огненными шарами и истекает электрическими потоками там в степи, а это уже успокоилось, но вибрация все же есть. Так что ползем внутрь, тщательно ищем источник вибраций в переходной башне на Земле. Все башни идентичны, исследуем одну, самую шумную, пока она не закопалась. Ты полагаешь, что изначально они возникают эдакими громадинами с огненными фейерверками и постепенно закапываются? Конечно. А иначе как объяснить их разнокалиберность, восклицательные и вопросительные знаки? В том-то и дело, что они, похоже, все стандартные, но закапываются на разную глубину, в зависимости от каких-то обстоятельств, нам пока неизвестных. Но тогда, если это действительно какие-то механические кроты, кто-то должен их обслуживать. Возможно, для этого и устроены порталы. Надо прошерстить их все, по крайней мере те, которые в наличии. Подозреваю, что в действительности их гораздо больше, и нам не хватит ни времени, ни сил, чтобы распутать этот лабиринт. Значит, надо сосредоточиться на одном объекте, не отвлекаясь на остальные. Твой амулет неспроста оживился, может, он и есть золотой ключик, что откроет нам потайную дверцу, а, не уверен, пока не пойму его назначение. Он действует по какой-то своей прихоти. Единственное, в чем я не сомневаюсь, что он подпитывается энергией башни и нагло считывает мои эмоции и мысли. Вот, убедилась. Шарик, словно солнечный зайчик, заплясал перед глазами и, совершив замысловатый пируэт, устремился к входу в грот, где и завис, словно поджидая нас. Тоже мне, волшебный клубочек, выискался. Сейчас, детишки, он приведет вас к избушке, где злая баба-яга изжарит вас в печечке и слопает. Подхватила Наташа мое бурчание, карабкаясь следом за мной по осыпи черных камней. Мы тщательно подогнали скафандры, распределили снаряжение, и я первым нырнул в портал. Шарик мельтешил где-то сбоку и, попав вместе со мною в знакомую обстановку величественной залы, украшенной ровными рядами мерцающих мягким, желтоватым светом колец порталов, устремился куда-то в сторону. Вслед за мной вывалилась Наташа, и я впервые обратил внимание, как ее фигура окутывается, едва видимой, золотистой пыльцой. Приборы на скафандре показывали норму. Перекрыв подачу кислорода, откинул стеклянное забрало шлема и, показывая на рассеивающееся облако пыльцы, заметил: похоже, что при переходе мы попадаем в санобработку, иначе всякие нехорошие вирусы и бактерии шастали бы по вселенной беспрепятственно. Видишь, я открыл забрало, и эта пыльца мгновенно окутала мою башку, нейтрализуя мой выдох. Наташа повторила мой эксперимент, и золотистое облако послушно окутало ее голову. Похоже на то. Я все ломала голову, как же пришельцы решали эту проблему. Тогда с чего же они все повымерли? А почему ты решила, что они повымерли? Где же тогда хлеб-соль, красная дорожка и приветственные речи? Мы уже тут сколько топчемся, а все без толку. Скорее всего, это автоматизированное сооружение, и, судя по бардаку, который я тут застал, довольно древнее. С помощью моего шустрого амулета я активировал какие-то запрограммированные процессы именно для создателей этой махины. Потому как остальную деятельность по вгрызанию в очередную планету она не прекращает ни на минуту, меня это сильно беспокоит. Так, что не стоит ожидать теплого приема и торжественных речей. Ну вот, разбил мои хрустальные мечты о космическом принце на золотой ракете. Ха, сейчас вывалится какой-нибудь чумазый механик, вытирая склизкие щупальца грязной ветошью, да как заорет: пошли отсюда вон, козявки. Вы кто такие? Восклицательные и вопросительные знаки, я вас не знаю. Тем временем заявился Шарик и, выплясывая, стал словно манить за собой. Последовав за ним, мы оказались в конце величественной залы, где уперлись в идеально круглый торец бело-матовой поверхности, замыкающий тоннель. Шарик, сверкнув яркой вспышкой, словно всосался в гладкую стену, высветив на ней прямоугольный портал. Не сговариваясь, мы с Наташей опустили стекла на шлемах и включили подачу кислорода. Приложив ладонь, я активировал портал. Очерченная световым контуром, панель подалась чуть назад и уползла наверх, открывая небольшую нишу. Наши руки непроизвольно соединились. Мы шагнули вперед. Ощущение тесноты пропало, как только стены, окружающие нас, стали прозрачными, и мы оказались словно в мыльном пузыре, омываемом радужными волнами света. Только на поверхности закрывшегося за нами портала проявились какие-то знаки. Центральный, в виде колечка, мерцал голубыми всполохами. Остальные знаки, расположенные выше и с боков, представляли собой некие пиктограммы, последовательно обрамлявшие портал. Я ткнул пальцем в мерцающий знак. Ничего. Наташа молча показала на прореху в ряду и, словно поймав букашку, накрыла ладонью светящуюся пиктограмму и смахнула ее на пустующее место. Тут я врубился и, ухватив первую попавшуюся пиктограмму, перетащил ее в середину. За прозрачными стенками нашей капсулы замелькали какие-то неясные силуэты, словно в театре теней, возникающие в мерцании ярких вспышек света. Движение почти не ощущалось, но ясно было, что поднимаемся наверх. Портал открылся, высветился полупрозрачный тоннель, не уступающий размерами тому, что остался внизу. Наше появление вызвало целое световое шоу на, ставших совсем прозрачными, стенках. Появлялись, замирали и исчезали, переливаясь словно в калейдоскопе цветовые пятна, пробегали прерывистыми строками пиктограммы. Наконец этот фестиваль света закончился, давая нам возможность осмотреться. Не поддающиеся описанию, циклопических размеров, устройства обступали со всех сторон, устремляясь вверх и вниз, чудовищными сплетениями и сочетаниями. Все кругом было заполнено низким гудением и сухими щелчками электрических разрядов, тоннель ощутимо подрагивал и периодически вибрировал под ногами. Ошарашенные впечатлениями, мы, не сговариваясь, метнулись обратно в капсулу, активировали знакомую пиктограмму и с облегчением вывалились в знакомые пределы. Откинув забрало, уставились друг на друга круглыми глазами и, одновременно, облегченно расхохотались, завидя свои вытянутые рожи. «Ну, словно дети», — сокрушалась Наташа, — «чего испугались? Подумаешь, чудище заморское, ведь гуманоиды его создали, все культурненько. Вот вам лифт, вот, сервисные проходы с текущей информацией. Правда, ни черта непонятной. Было бы смешно, если еще по-русски информацию транслировали. Хорошо, с лифтом разобрались. А то, что шугнулись, это не от страха. Неожиданно осознать себя козявкой в сравнении с такими величинами. Кто ожидал, что это окажется гигантская трансформаторная будка в симбиозе с таким же огромным кротом, зарывающимся в землю? Хотя, подозревал нечто подобное, а коленки все равно дрогнули. Надо просто свыкнуться с данным фактом и спокойно проанализировать результаты нашей вылазки. Судя по габаритам кабины лифта, это ребята ниже человеческого роста. Сильно умные, коль соорудили такое чудище и регулярно появляются, чтобы шастать между мирами, контролируя созданную ими сеть автоматизированных систем. А создана она для того, чтобы выкачивать из недр какую-то хрень и сплавлять ее на свою родимую планету. Похоже, давно этим делом промышляют, теперь до нашей земли добрались. Все банально просто и никакой лирики. А наши то, раскудахтались, долгожданный контакт. Ну кто знал, что это произойдет таким образом, восклицательные и вопросительные знаки, давая искать возможность достучаться до них. Мол, ошиблись дяденьки. Занято тут, глядишь и подействует. Не думаю, своих добытчиков усмирить не можем. Вся Сибирь утыкана вышками. Безостановочно качают нефть и газ, хотя полно альтернативных проектов. Так тоже надо делать, внедрять, деньги вкладывать, а тут, халява. Вот и эти пожаловали, тоже на дармовщинку. Ничего другого не остается, как продолжать экскурсию по башне. Может быть, найдем хоть завалящего менеджера. Хорошо, что сервис инопланетный налажен. Надо бы, конечно, ученый народ сюда запустить, но боюсь, что рано. Ведь перегрызутся, изломают все. Пусть потомятся еще, договорятся понадежнее. Даже если генерал врет, все равно никуда не денутся, сядут за стол переговоров. Башня еще долго не подпустит к себе, а время работает на нас, и ключик золотой тоже, кстати, где же он? Шарик тут же выскочил как по команде, и портал тут же закрылся, словно растворился в монолите стены. Явился. Надо понимать, он меня за своего хозяина признал. У деда Нуралы тихо в мешочке сидел, крохами энергии питался, а тут прямо резвится в родной стихии. Кстати, Наташа, как там с кислородом? Норма, только сильное колебание ионизации, то густо, то пусто. Тогда скафандры не снимаем, забрало держим открытым, в случае чего, переходим на автономное. Так точно, гражданин начальник, разрешите выполнять. Шарик исправно активировал портал. Мы, по-детски пихаясь, ввалились в капсулу лифта и, посовещавшись, решили последовательно включать пиктограммы, начиная с самой крайней слева и далее по контуру. Тем более, что колечко, обозначающее наш этаж, было выше на пару пиктограмм. Я предположил, что это нижние этажи. Так оно и оказалось. Знакомое ощущение при быстром спуске, и вот, уже на месте. Высотомер показывал, что мы находимся ниже уровня земли. Не особо доверяя показаниям прибора, все же принял эти значения как исходную точку. Глубина 658 метров. Вновь стандартный прозрачный тоннель, череда бегающих пиктограмм и мозаичных панелей. Кругом разнокалиберные цилиндры гигантских труб, уходящих вниз под разными углами, и все они, словно живые, непрерывно шевелились, медленно уползая вглубь, подтверждая версию о разработке пришельцами наших земных недр. Над нами нависала словно плита, сквозь которую, как через сито мясорубки, выдавливались эти гибкие трубы. Ощущение мерзкое. Находиться в клубке гигантских червей – удовольствие не из приятных. Без лишних разговоров стали фиксировать все происходящее на аппаратуру. Я старался запечатлеть детали небольшой ручной видеокамерой, сопровождая запись короткими комментариями, а Наташа непрерывно щелкала затвором фотоаппарата. Помимо этого, непрерывно работали две компактные камеры, закрепленные на шлемах скафандров. Глубина 0,42 метра. Очень большой, круглый зал, утыканный по периметру знакомыми порталами, только разных размеров. Примерно от 1,5 до 10 метров в диаметре. Из многих выползали, видимо, те самые трубы, что мы видели внизу. Остальные порталы поблескивали черной рябью в тусклом освещении матовых панелей на стенах. Сверху торчали какие-то конструкции, переплетенные в самых разнообразных сочетаниях, змеились похожие на кабели жгуты. Мелкая вибрация заполняла все пространство, изредка пронизываемое вспышками шаровых разрядов, скользя между исчезающими, в глубине под нами, трубами. Они словно растворялись в гулкой темноте. Высота 826 метров. Наша отправная точка. Мы только убедились в целости брошенного, обременявшего нас оборудования, и последовали дальше, наверх. Высота 1367 метров. Портал не открылся, но стал прозрачным. В тоннеле просматривался явный бардак и запустение. Полузаваленные черной породой светящиеся стены давали возможность рассмотреть унылую картину запустения, похоже на ту, что я застал в свое время в нижнем тоннеле. Черные гладкие лужи, осыпи черных камней, зеленоватые обломки колоннады, разделявшие секции порталов, стелящийся серый туман, заволакивающий обзор. Интуитивно закрываю забрало, делая знак Наташе. Она тут же последовала моему примеру. Свежая струя кислорода приятно взбодрила, очищая легкие от сухой затхлости атмосферы башни. Портал открылся. Запечатлели на видеокамеры царившую в тоннеле разруху. Убедились в наличии прохода, ведущего наружу. Правда, для этого пришлось карабкаться по осыпи черных камней и проделывать дыру, в которую ясно просматривалась затянутая полуденным маревом степь. Наконец, втискиваемся в лифт и всматриваемся в показания приборов. Я не стал экспериментировать с шариком, активируя уборку тоннеля, так как не хотелось подвергать себя риску быть сметенным вместе с мусором. Атмосфера в лифте восстановилась и позволила открыть забрало. Ты не устала? Не особенно. Только голова пухнет от впечатлений. Давай, тогда, поступим следующим образом. Сгоняем на самый верх, разведаем по возможности и быстренько назад, на тихую, а то жрать хочется, а вся эта кулинарная химия из тюбиков пусть останется на крайний случай. Лифт монотонно скользил вверх, высотомер наматывал километры. За прозрачной оболочкой кабины мелькали причудливые видения фантасмагорических строений и устройств, изредка перемежаемые темными участками. Все это возникало в свете струящихся сверху потоков энергии, резких вспышек и разрядов. Ничтожная капелька нашей кабинки на фоне этой бушующей стихии, словно рассекая тугой поток, неслась упрямо наверх. Мы в полной готовности хлюпаем кислород в герметичных скафандрах. Высота 26 564 метра. Высокий, овальный купол над головой венчает просторный, круглый зал, словно проявившийся при нашем появлении. Мягкий, не раздражающий зрение, свет исходил от стеновых и потолочных панелей, охватывающих белыми кольцами все помещения. От сужающегося кверху потолка располагалось вдоль стены некое устройство, словно перегородка, разделяющая от середины пола часть зала. Ближе к стенам, на полу, темнели отверстия, из которых торчали заостренные концы, то ли ракет, то ли бомб. Напоминало револьверный барабан. Это ощущение усиливалось от того, что три отверстия пустовали. Всего было 12. Как будто некий космический ковбой шмальнул тремя патронами и, оставив в стволе очередной, затаился на время. Я подошел ближе, разглядывая перегородку, состоящую из красивых переплетений, блестящих на свету зажимов. Эдакий никелированный плетень, сквозь который просматривался сигарообразный силуэт ракеты, взведенной словно на старт. Из шахты торчала, видимо, подающая мачта, вся опутанная какими-то шлангами и трубками. Она удерживала нижнюю часть ракеты. В башке промелькнуло ощущение чего-то знакомого. Ну, конечно, из воспоминаний Эксакала, так выглядела часть аппарата, зарывшегося на дне воронки. Вот же она, эта часть, внизу и выпуклые линзы сигнальных огней по краю. Точно. Выходит, это ангар для разведочных ракет, маяков. Тогда где же пилоты? Ведь тот, умирающий на руках деда, пришелец явно вылупился из такой вот штуки. Я с досадой шмякнул ладонью в перчатке по пусковой ферме, чем привлек внимание Наташи, щелкавшей неподалеку фотоаппаратом. Что случилось? Да так, психанул малость. Все, надеюсь, что встретит нас, наконец, хозяева этого чертога. Ага, размечтался. Слава богу, что не встретили. Настучали бы нам по дурным головушкам, за то, что хозяйничаем тут. И вообще, хватит на сегодня, уже под ложечкой сосет от голода, а все эти тюбики, с черти чем внутри, меня не прельщают. Ладно, закругляемся. Только сними панорамой весь ангар, так чтобы в кадре была моя фигура рядом с ракетной установкой. Это для сравнения масштабов. Ты еще руки приставь, как тупой турист возле Пизанской башни. Я передал Наташе видеокамеру и встал поближе к ракете. Так руки нормально? Ну точно турист. Глава 22. Предварительный итог. На тихой нас ожидал сюрприз. Видимо, неугомонный шарик похозяйничал и здесь. На выходе, вместо пещеры, нас встречал вполне приличный зальчик, правда, совсем тускло освещенный. Порталов насчиталось всего 9, судя по, совсем уж, блеклым световым кольцам. Пустые промежутки, очевидно, предполагались для новых порталов, а может быть уже не действующих. Особого энтузиазма появление еще одного объекта для исследования у нас не вызвало, но кое-что, все же, надо было проверить. Когда на торцевой стене возник световой прямоугольник портала лифта, мы с Наташей, радостно переглянувшись, дружно соединили в шлепке ладони, отметив удачу. Я был прав, башни идентичны, только это какая-то потухшая или функционирует в экономном режиме. Слушай, если она такая дефективная, ну ее к чертям, еще застрянем в лифте. Ты права, рисковать не будем, нам бы с той разобраться. Захватив по паре коробок с нежданно свалившимися дарами от Самохина, мы побрели к своему убежищу. Наташа безмятежно сопела рядом, уткнувшись лицом в валик из спального мешка, заменявшего нам подушку, путая своими сновидениями мое и без того взбаламученное сознание. Я тихонько сполз с ложа и соорудил альтернативное лежбище на полу пещеры из запасных спальных мешков. Впечатления от вылазки в башню не давали уснуть. Подтвердились мои догадки о назначении инопланетной гости. Вгрызаясь, словно червь в спелое яблоко, она добывает из наших недр какой-то ископаемый компонент, которого нет на ее планете, или запасы его истощились. Причем, масштабы, вселенские, это целая сеть автоматических добывающих установок. Мы, земляне, столкнулись с превосходящей нас могучей цивилизацией только сейчас. А сколько времени она хозяйничает во вселенной, одному ее создателю ведомо. Ощущение бессилия в попытках противостоять вторжению мы уже получили с лихвой. Наших попыток просто не заметили. Даже, когда постреляли из танковых пушек, накормив энергией взрывов и без того насыщенное поле башни, рванув ядерную бомбу, усилим только мощь тех гигантских энергетических процессов, что проистекают внутри незваной гости. То, что творится снаружи, вообще не поддается осмыслению, это просто вакханалия искаженных физических и химических явлений. Тут наскоком не возьмешь. Все мои мечты найти главную кнопку иллюзорны. Ну выключу, предположим, я эту махину. И что, Вырубятся все переходные порталы, отключатся все защитные системы, набежит куча разного народа и останутся от башни, рожки до ножки. Нет, пусть это свирепое чудище, по-прежнему, отпугивает всех, кроме международных исследовательских групп под эгидой ООН, которые без лишней шумихи займутся своим делом, а политики пускай обеспечат паритет участия в этой работе ученых и инженеров разных стран. Так будет лучше, общая проблема примирит все стороны. Взъерошенная голова Наташки свесилась с лежанки. Сонно зевая голова молвила: «Принц ты мой разлюбезный, чего-то на полу валяешься, застудишь свое мужское достоинство. Тоже мне, принц, бери выше, царь я твой, а ты, стало быть, царица, а за мое мужское достоинство, не боись, работает как автомат Калашникова». С этими словами, я полез на кровать, где получил порцию тумаков, пару укусов и прочие радости царской жизни. Который день, мы путешествуем по бурчащей утробе башни, теряя ощущение времени. Вконец обессиленные приползая на базу, нас хватает только на наскоро приготовленную еду и бредовый, полный впечатлений, сон. Мы беспрепятственно проникали во все самые потаенные уголки непрерывно работающей громадины. Складывалось впечатление, что управляющие системы башни постепенно настраивались на подчинение моему влиянию. Во всяком случае, мой амулет покоился в мешочке без дела, а я наловчился отдавать мысленные команды, довольно четко формулируя их образно, в сознании. Наверное, этот бездельник переключил функции на меня, синхронизировал, так сказать, основательно покопавшись в башке нового хозяина. С чего бы, я стал осознавать, некоторые процессы, проистекающие в этих хитросплетениях инопланетных технологий, а, лишь бы, паразит, не перекроил бы меня совсем в инопланетянина. Еще не хватало превратиться в того самого, иллюзорного механика с испачканными в смазке щупальцами и гонять по лабиринтам башни назойливых, любознательных людишек. Чтобы отделаться от этого назойливого ощущения, подбил Наташку на сеанс связи с Лешкой Краюхиным через интернет. Тем более, что все свои электронные адреса, он украдкой от Терентьева, написал фломастером прямо на крышке нашего ноутбука. Важно было разведать обстановку до разговора с генералом. Над степью смеркалось, последние потоки света от угасшего солнца еще слоились в мутном мареве горизонта. Вот и они пропали, погружая все вокруг в сереющие сумерки. На небе засверкали звезды в мелькающих прорехах несущихся облаков. Куда ни кинь взгляд, всюду зажглись многочисленные огоньки, сначала отдельными искорками, а потом уже целыми, мерцающими островками, окружив все видимое из башни пространство, очертив темную остекленевшую пустошь на подступах к ней. Наташа сосредоточенно собирала, понятную одной ей, схему из коробочек и проводов. Всучив тарелку спутниковой антенны, погнала меня на край уступа и заставила вертеться во все стороны, пока не зафиксировала нужное положение на автоматическом приводе. Мне осталось только закрепить антенну распорными крючьями. Вскоре, на экране ноутбука выплыло ошарашенное лицо Лешки. «Ну, вы, блин, даете. Меня чуть Кондратий не хватил. Воскресли у покойнички. Виктор Иванович, вы у нас за место святого теперь катите, а ты, Натаха, вроде ангела. Терентьев даже крестится. Сам видел. После последнего сеанса связи».